Но чтоб университет как можно скорее мог удовлетворить потребностям разных мест иметь образованных русских людей, считали необходимым увеличивать льготами число воспитанников университета. Многим родителям препятствовала отдавать детей в университет мысль, что в то время, когда молодой человек будет заниматься науками, ровесники его, поступя прямо на службу, опередят его чинами. Поэтому на другой же год по основании университета 17 мая 1756 года состоялся указ, которым позволено недорослям из шляхетства, бывшим в указанные сроки на смотрах, учиться в университете до 16 лет и по склонности к наукам и до 20. Успевших в науках повелено определять в штатские чины по достоинствам их и давать им ранги обер-офицеров армии. О принимаемых в учение сноситься с герольдией, записанным в военную гражданскую службу, дозволялось в одно и то же время учиться и числиться по службе с производством чинов. А тех же, которые сверх 20 лет желали изучать высшие науки, повелено представлять Сенату. В 1761 году встречаем случай, что Сенат прямо в видах поощрения молодых людей заниматься в университете берет отличного студента к себе в канцелярию, что считалось особенно почетным. Приказали студенту Бражникову за обучение в Московском университете на своем коште наук и юриспруденции и дабы другие находящиеся в том университете студенты в обучении наук прилежание свое иметь могли, дать чин коллежского регистратора и быть ему при делах в канцелярии правительствующего Сената. Университет снабжен был библиотекою, которая была отворена для всех каждую среду и субботу от 2 до 5 часов. При университете заведены были типография и книжная лавка. Синоду предписано было всю гражданскую часть духовной типографии со всеми ее инструментами и книгами, напечатанными гражданской печатью, передать Московскому университету. Книжная лавка – тотчас после своего открытия объявила, что она получила немалое число иностранных книг. Кроме книг, преимущественно учебных, в университетской книжной лавке продавались математические инструменты английской работы, микроскопы, телескопы, глобусы, камер-обскуры, рисовальные книги, ланкарты и прочее. Привилегированными университетскими книгосодержателями были Школярий и Вевер. С 26 апреля 1756 года университет начал издавать «Московские ведомости». Явились и частные пожертвования Демидовых и других. В «Московских ведомостях» 1757 года встречаем известие: «Мы живем в такие счастливые времена, в которые не только мужеский пол, но и дамы крайнюю склонность показывают к наукам. Пример сему показала покойного действительного тайного советника Наумова супруга Марья Михайловна, которая подарила в университет 1000 рублев». Мы присутствовали при слабых, бедных зачатках учреждения, которому суждено было иметь важное значение в истории русского просвещения. Мы видели исток большой реки в виде ничтожного болотного ручейка. Мы слышали свидетельство одного из самых даровитых воспитанников новорожденного учреждения о недостаточности, о беспорядках преподавания в нем. Но этот самый свидетель в то же самое время говорит, что, несмотря на все недостатки и беспорядки, он выучился двум языкам, древнему и новому, что послужило средством приобретения других познаний, следовательно, время учения не прошло даром. Тот же фон Визин, говоря о пользе, полученной им от университета, прибавляет: а паче всего в нем я получил вкус к словесным наукам. Мы еще обратимся впоследствии к той роли, какую играл университет в литературном движении, но для нас чрезвычайно важны слова фон Визина, что во время составления его записок университет был уже не тот, какой был в начале. И сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Для нас важна эта способность и быстрота совершенствования. Условия успеха зависели от времени, в какое был основан университет. Мы видели, что это было время, когда Россия пришла в себя, заговорила, когда явилась литература, страсть к чтению, к театру, к науке. Живые даровитые люди наполнили университет, учрежденный в чрезвычайно удобной местности по ее центральному положению. Отцы, под веянием нового духа, не медлили ни минуты отдавать туда своих сыновей, в которых усматривали способности. Легко понять, какое значение должно было иметь это сосредоточение даровитой, возбужденной молодежи в одном тесном кругу. Некоторые и не последние по дарованиям, Потемкин, Новиков, не выдержали до конца при искушении, в которое вводила самобеспорядочность преподавания, но возбуждение умственной деятельности осталось и выразилось разным образом на различных поприщах жизни. Что же касается возможности совершенствования университета, совершенствования преподавания, то не надо забывать, что Московский университет был основан под влиянием мысли, которой Ломоносов был таким неутомимым провозгласителем, мысли, что все в России должно существовать для русских, для развития русских сил. Каждое учреждение должно как можно скорее наполняться русскими деятелями и снабжать ими другие младшие учреждения. Отсюда, как только окажется даровитый и трудолюбивый студент, его отправляют в заграничные университеты, что по возвращении на родину мог быть профессором, заменить иностранца-наемника. В 1765 году число русских профессоров увеличилось воспитанниками Московского университета, возвратившимися из-за границы, Вениаминовым и Зыбелиным. Оба читали на медицинском факультете. Двое других, Десницкий и Третьяков, приготовлялись за границу к занятию юридических кафедр. Афонин – для естественных наук. Савич был отправлен в Казань в звании профессора, командующего гимназиями. Но уже выдавались двое молодых русских ученых, которые впоследствии заняли кафедры при университете – Аничков и Чеботарев. Иностранцы, несмотря на то, составляли большинство, не имели сил противодействовать этому направлению, ибо оно настойчиво шло сверху.